Глава 11. Обязательно поговорю с Люком. Никаких увиливаний. Буду отныне вести себя, как полагается, взрослой и рассудительной женщине. Переполнившись решимостью, я сижу в постели и жду, когда вернется Люк. Уже после полуночи дверь открывается. От Люка пахнет дымом, спиртным и духами аллюр. Господи. Стоп. Без паники. Если от него духами несет, это еще не криминал. Привет. Как прошел ужин? Я вкладываю в голос всю свою приветливость, на какую способна. Не хочу быть похожей на сварливую жену из жителей Ист-Энда. Прекрасно. Люк сбрасывает пиджак. Венеция была в ударе. Так радовалась. Да уж. Представляю. Я стискиваю руки под одеялом, чтобы Люк не заметил. О чем говорили, кроме работы? Даже не помню. Люк ослабляет узел галстука. О живописи, литературе. «Да ты книг в руки не берешь!» — вырывается у меня. «Это правда. Люк ничего не читает, кроме книг о том, как построить империю в бизнесе». «Ну и что?» Люк недовольно косится в мою сторону. Зато раньше читал. «О чем это он? О прошлом, когда мы еще не были знакомы, намекает, что из-за меня совсем читать разучился?» «А еще о чем говорили?» Продолжаю расспросы я. «Бекки, честное слово, не помню». Телефон писком сообщает, что пришла смс-ка, и Люк сразу кидается читать ее, улыбается, пишет что-то в ответ и продолжает раздеваться. А я задыхаюсь от возмущения. Как он может? На моих глазах! Что, опять на латыни? Вырывается у меня. Люк оборачивается. Я случайно видела. Сбиваюсь и умолкаю. Тьфу ты! Все. Больше не буду притворяться. Я делаю глубокий вдох и смотрю Люку прямо в глаза. Она посылает тебе смс-ки на латыни, да? Это ваш тайный шифр. Что ты несешь? Люк делает шаг вперед и хмурится. Ты читала мои смс-ки? Я твоя жена! О чем она тебе пишет, Люк? От боли я почти кричу. О латинских книгах или еще о чем-нибудь? Что? Что? Он ошеломлен. «А ты знаешь, что она охотится за тобой?» «Венеция?» Люк издает отрывистый смешок. «Бекки, я понимаю, что у тебя буйная фантазия, но чтобы настолько...» Он стаскивает рубашку и бросает ее в корзину с бельем. «Это надо же быть таким непробиваемым!» «А я думала, Люк умнее!» Разволновавшись, я подаюсь вперед. «Она за тобой гоняется!» «Неужели ты не видишь? Она разлучница, хочет развалить нашу семью!» «Ничего подобного», — обрывает Люк. «Бекки, скажу честно, я в шоке. Никогда не думал, что ты настолько ревнива. Черт возьми, я имею право общаться с друзьями. И если она женщина, это еще не значит...» «Да при чем тут это?» — пренебрежительно перебиваю я. «Все дело в том, что Венеция раньше была подругой Люка, и у нее роскошные рыжие волосы. Но об этом я даже не заикнусь. Просто мы женаты, Люк. У нас должно быть все общее, никаких секретов друг от друга. Вот я, вся на виду, как открытая книга. Хочешь, читай мои смс-ки. Широким жестом предлагаю я. Хочешь, загляни в ящики с бельем. Мне нечего скрывать. Ну давай, проверь. Бекки, поздно уже. Люк потирает щеки. Может, завтра? Я сверлю его негодующим взглядом. То есть как это завтра? Мы же не в монополию играем. У нас важный разговор о состоянии нашего брака. Нет, ты посмотри. Ладно. Люк вскидывает руки жестом капитуляции и бредет к моему комоду. У меня от тебя нет ни единого секрета. Можешь хоть все шкафы обыскать, всюду заглянуть. Внезапно я чуть не ахаю. Влипла. В верхнем левом ящике комода набор для определения пола будущего ребенка. А всюду, кроме одного ящика, поспешно уточняю я. Верхний левый не трогай. Люк останавливается. Запрещаешь? Нет, но там сюрприз. И в пакете из Хэрридс тоже, который на стуле, спохватываюсь я. Не дай бог Люку попадется на глаза счет за новый ультрасовременный увлажнитель воздуха. Меня саму чуть удар не хватил при виде цены. «Больше нигде сюрпризов нет?» — спрашивает Люк. «Ну, разве что парочка в шкафу. Заранее купила тебе подарки на день рождения. Вызывающе добавляю я». В спальне тихо. Понятия не имею, о чем думает сейчас Люк. Когда он оборачивается, лицо у него какое-то чудное. «Значит, мы абсолютно откровенны друг с другом. В нашем браке нет никаких секретов, разве что в ящике комода, пакете из Хэротс и в шкафу». «Похоже, я теряю и преимущество высокой нравственности, и твердые позиции». «Смысл вот в чем», — втолковываю я. «Понимаешь, я не болтаюсь по ночам черт знает с кем и не занимаюсь неизвестно чем». «Боже, вот теперь я вылитая Мегера из жителей Ист-Энда». «Бекки...» — Люк вздыхает и присаживается на кровать. «Венеция не черт знает кто. Для меня она клиент и друг. Она хочет подружиться и с тобой». Я отворачиваюсь, собирая веером складки покрывала. «Тебя не поймешь. Ты же сама хотела наблюдаться у Венеции». «Да, но...» «Не могу же я ляпнуть. В то время я еще не знала, что она уводит чужих мужей. Еще несколько недель, и она поможет появиться на свет нашему ребенку. Ты обязательно должна познакомиться с ней поближе, чтобы не стесняться». «А я не желаю рожать в ее присутствии. Кстати, о ребенке». Люк встает и направляется в ванную. «Венеция просила нас завтра прийти на прием. Она давно не видела тебя и уже волнуется. Я пообещал, что мы к ней заглянем. Хорошо?» «Замечательно». Угрюмо бурчу я и с тяжким вздохом валюсь на подушке. В голове путаются мысли. А если я и вправду совсем сдвинулась на почве паранойи? А вдруг Люк ее ни капельки не интересует? А еще она, по сути дела, лучший в мире акушер-гинеколог. Ладно уж, как-нибудь пересилю себя и посмотрю, подружимся мы или нет. В пятницу возле центра холистических родов опять толпятся папарацци. И я сразу понимаю, почему. Девушка Бонда и новое лицо Ланкома позируют вместе на крыльце. Обе в клевых брючках на бедрах и топиках, будто нарочно обтягивающих аккуратные животики. «Притормози, Бекки», — окликает меня Люк, а я спешу присоединиться к ним. Но обе знаменитости скрываются за дверью раньше, чем я успеваю добежать до крыльца. На ступеньках я в надежде медлю, но объективы на меня так никто и не направляет. Фотографы разбредаются, и, по-моему, это оскорбительно. Могли бы для приличия и щелкнуть разок. В приемной девушка Бонда опять опережает меня. Я слышу, как администратор спрашивает у нее: «Вы уже получили приглашение на чаепитие в Савое? Прислать за вами машину?» «Нет, спасибо». Девушка Бонда кивает ланкомовской модели. «Мы с Лулу приедем вместе». У меня замирает сердце. «Чаепитие в Савое? Мне приглашение не присылали. Может, его прямо сейчас и отдадут?» Я с выжидательной улыбкой смотрю на девушку-администратора и уже тянусь за ежедневником, чтобы записать дату, но никаких приглашений мне не достается. «Присаживайтесь, миссис Брэндон», — улыбается она. «Венеция скоро вас примет». «И это все?» Я мнусь возле стойки. «Больше ничего?» «Если вы принесли мочу на анализ, больше от вас ничего не понадобится», — улыбается администратор. «Но я совсем не о том спрашивала». Помедлив еще несколько секунд на всякий случай, отхожу к креслам и сажусь, стараясь не выдать разочарования. Меня не пригласили. Все знаменитости будут пить чай, сплетничать о беременности и рассказывать, где купили дизайнерские обновки, а я — сидеть дома одна одинешенька. Люк озадаченно смотрит на меня. «Бекки, что с тобой?» «Ничего». У меня вдруг начинает дрожать нижняя губа. «Только она не пригласила меня на чай. Они поедут в Совой. Все вместе. И без меня». «Бекки, еще неизвестно, состоится это чаепитие или нет. Я уверен, то есть я хотел сказать, Люк осекается, не найдя слов. «Слушай, даже если тебя не пригласили, разве это так важно? К врачу ходят не ради чая». Я открываю рот, но тут звенит мелодичный голос. «Бекки! Люк!» «О, боже! Это она!» Венецию я не видела уже несколько недель. Честно говоря, в голове у меня она успела здорово измениться. Стала выше ростом, с длинными ведьминскими космами, горящими зелеными глазами и с клыками. А оказывается, она по-прежнему тоненькая, симпатичная, в стильной черной водолазке. «Как я рада вас видеть!» Она целует меня и улыбается, будто лучшей подруге. «Прости, Бекки, мне так стыдно, что я пренебрегла своими обязанностями». При этих словах Венеция переглядывается с Люком, точно ведет с ним тайный разговор. Или меня одолела паранойя. «Ну, проходите». Она пропускает нас в кабинет, все мы рассаживаемся. «Итак, Бекки, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, прекрасно». «Толчки регулярные?» Венеция открывает папку. «Да, все время ощущаю. Прижимаю ладонь к животу, а его обитатель как нарочно опять уснул. Дай-ка мне посмотреть». Я иду укладываться на кушетку, а Венеция тем временем моет руки. «Я тут слышал краем уха про какой-то чай, Вен. Легко и непринужденно начинает Люк. Отличный рекламный ход». Я изумленно смотрю на него, а он подмигивает. «Обожаю Люка. Временами». «А, это...» — отзывается Венеция. «Верно. Чай для пациента, к которым рожать раньше, чем тебе, Бекки. Но ты уже включена в список приглашенных на следующее чаепитие». Врет и не краснеет. «Не было меня в списке, это же ясно!»